Зубы торчали из его рта, как у пещерной саламандры. «Вы схематизируете, вы чересчур обольщаетесь надеждами на свою грядущую праведность. Но ваше истинное желание остаться прежним — убить себя, ибо вам известно, что вы соучастник в преступлении против своей культуры. Вы пытались свалить вину на миньонетку, но действовали-то именно вы». «Да вы и сами знаете, что я имею в виду, миньон!» Отношение Атона, пока он слушал, неуловимо менялось. Сейчас он был на грани взрыва и не мог ни приостановить его, ни перетерпеть. Лезвие бедокура было настороже. Обучение в космосе научило Атона приемам против ножа, но не в руке безумного хирурга. Нормальных рефлексов здесь недостаточно. Бедокур продолжал. «Вы очень удобно для себя забыли свои кровосмесительные страсти. Не двигаться!» — прохрипел он, едва Атон пошевелился. «Я не буду убивать вас, пока в вас нуждается Хтон, но не надейтесь на полную безболезненность моей хирургии». Это была последняя попытка бедокура. Мог ли он отказаться от нее? Он был дьявольски умен. «Там, в космотеле...» — настойчиво зашептал бедокур. — Когда вы это сделали, когда миньонетка была наедине с вами, и вы знали, кто она? Блестящие линзы сверкали в окружении зеленого мерцания, как раз над направленным лезвием. — Когда вы изнасиловали свою собственную ма... Нож упал на пол. Миньон нанес удар с силой и скоростью телепатии. Бедокур уставился на утраченную вещь, воплощенная химера. «Моли своего бога помочь», — прошептала она. Горячие зубы обнажены, когти рядом с выкатившимися глазными яблоками, готовые вырвать их из глазниц. «Он поможет тебе умереть». Последовала немая сцена. Молодой воин и старый. После чего химера исчезла. Атон, не трогая бедокура, дал ему упасть. «Я не тот, кем был», — сказал Атон. «И я никогда не был физической химерой. Вы искажаете то, чего не понимаете. Но я не убью вас за это». Бедокур лежал там, где упал, у ног Атона. В нем не было ничего угрожающего, просто усталый старик. «Вы сразили свою химеру», — сказал он. «Сразил. Утром я возвращаюсь в Хтон. Вы свободны». Атон подошел к люку и, распахнув его, ногами нащупал ступеньки. «Позвольте мне сказать по-простому», — сказал бедокур, приостанавливая спуск Атона. «Хтон желает от вас службы, а не смерти. Никто на вас не обижается. Хтон поможет вам победить в другой битве». «Нет. Тогда послушайте. Если бы меня любила такая женщина, как Кокена, Хтон был бы мне не нужен. 11 месяцев назад она сломала мне руку. Я не знал, что она владеет боевым искусством. Эту женщину вы не сможете заменить. Вы потеряете ее, если не...» Атон спрыгнул на землю и пошел прочь. «Подумайте, подумайте о дате!» — кричал вслед бедокур. — И Ахвее, иначе... Его голос затерялся вдали. 18.